вскоре после побега Венцеля из Болгарии прибыл подарок. На дне большой банки с фасолью лежала смехотворная сумма в 10 фунтов стерлингов. Деятели зондеркоманды, безнадежно лишенные чувства юмора, пытались найти какое-то вразумительное объяснение этому подарку. Я предложил им вариант объяснения, полностью их удовлетворивший. «Ведь это все очень просто», — сказал я им. «Центр, естественно, захотел проверить надежность этого канала связи, прежде чем начать посылать значительные суммы. Они еще долго ждали новых денежных поступлений». От имени Винтеринга из зондеркоманды поступил запрос в центр на крупную сумму для Голландии. Центр ответил, что полностью согласен удовлетворить это требование при условии сообщения ему адреса абсолютно безопасного почтового ящика. Господа из зондеркоманды, не помня себя от восторга, сразу же сообщая центру адрес одного бывшего члена голландской компартии. Но ответная радиограмма директора ввергает их в смятение. Как можно указывать адрес, известный гестапо? Зондеркоманда запутывается в невразумительных объяснениях. Тогда центр берет инициативу в свои руки и советует Винтеринку связаться с неким Боденом Червинкой, брюссельским инженером, который вручит ему 5000 долларов. Зондеркоманда неописуемо счастлива и отряжает к инженеру агента. Но инженер ошарашен. Он считает, что его разыгрывают по случаю 1 апреля, и снова зондеркоманда утрачивает свою очередную иллюзию. А центр позволяет себе удовольствие еще одной мистификации, передав Ефремову адрес одного торговца над гробными памятниками, который якобы задолжал Моссовету сумму в 50 тысяч франков. В действительности все было наоборот. Юмор центра, сообщившего адрес торговца могильными плитами, заключался в том, что пора уже похоронить мечты о финансовых дотациях, но, судя по всему, он оказался слишком тонким для туповатых мозгов чинуш из зондеркоманды. Этого намека они так и не поняли. Палач из Праги. В июне 1943 года состояние здоровья Гиринга ухудшилось. Произошло обострение рака гортани, которым он страдал. Не помогло даже предложенное мною средство. Я порекомендовал ему пить побольше коньяка. Впрочем, я уверен, что он бы и без моих советов неминуемо выбрал это же средство лечения. Он пил все больше и больше. Чувствовал, что обречен, и песенка его почти уже спета. Несмотря на посылаемые им в Берлин рапорты, похожие на победные реляции, мне он все же не доверял до конца. Свое берлинское начальство он неутомимо заверял, что большой шеф, то есть я, решительно и окончательно перешел на сторону немцев. Однако в ходе пространных разговоров, которые мы с ним вели, то и дело возвращался к одной и той же теме, отражавшей гложущее его беспокойство. Каковы, мол, глубинные причины, побудившие меня участвовать в большой игре? Мой ответ неизменно оставался одинаковым. Дескать, мне дорога перспектива сепаратного мира между Советским Союзом и Германией. Его это не убеждало по-настоящему. Он знал, что я еврей, знал, что я, как и прежде, коммунист и прямо-таки исступленный антинацист. Геринг был довольно интеллигентным шпиком, но, будучи вместе с тем добропорядочным немцем, не мог подавить в себе стремление рассуждать логически. Расскажи ему кто-нибудь, что, находясь у себя в камере денно и ночно под наблюдением, я исхитрился написать подробный доклад центру, а потом передать его Жюльетте, он бы воскликнул «Исключено!». Кроме того, выдуманные мною советские контрразведывательные группы вселили в него панический страх. Но ни на секунду он не усомнился в их существовании, ибо в его представлении это было логичным. Любое его действие определялось одной идеей.